Я ничего не понимаю. От всей души признался аспирант Дроздов, как Ганнибал, заблудившийся в Альпах. Посмотрите вон туда, мистер Нова. Что вы видите? 2 километра Берлинской стены. А что за этой стеной внутри? Неужели не знаете? 3 очень секретных здания и сколько там акров земли. Откуда это все здесь появилось? Очень интересная история. 30 лет назад какие-то советские боссы поехали к вам, и там им показали какой-то университетский городок. Они насмотрелись и захотели такой же. Вот здесь научные постройки, рядом дома сотрудников, а там он на болоте магазины, кинотеатры и все радости жизни. Институт построили, остальное посчитали излишним. Наш народ, как вам известно, чересчур вынослив, у него от комфорта коэффициент интеллекта снижается. Зато теперь пустое место за бетонной стеной очень пригодилось. Вот, видите, там аэропорт, дальше по этой дороге другой, 2 Шереметьево, 2 автострады. Отличное место для склада, понимаете? Пока нет, — улыбнулась начинающая шпионка, слушая, однако, очень внимательно, и явно стараясь уловить смысл темпераментной речи аспиранта Дроздова. — Мне очень трудно поверить вам, — столь же искренне возмутился молодой русский ученый. — ЦРУ! Это что, детский сад? Куда может прийти любой и поиграть в шпионов? Неужели вам сверху, оттуда, со спутников, ничего не видно? Не видно, что все здесь завалено кучами всякого дерьма. Контейнеры, ящики, китайская тушенка, секонд-хенд, пиво, пепси-кол, все что угодно, кроме секретов. Что, опять непонятно? Может, вы страной ошиблись? Нет, я не ошиблась. С той же невинной непоколебимостью отвечала агент ЦРУ Аннабель Таранова. Я внимательно слушаю то, что вы говорите. Тогда последняя подсказка. Развел руками аспирант Дроздов, то ли шутя, то ли всерьез выходя из себя. Или я вас увольняю из ЦРУ. Здесь теперь торговый склад. Наша наука рухнула, затонула, как Титаник. Денег нет. Институт сдает в аренду свою территорию. Денег все равно мало. То ли мало платят, то ли деньги крадут. Почти все научные проекты закрыты. Почти все специалисты давно разбежались. Кто мог, уехал к вам. Кто не мог, занялся бизнесом здесь. — Я очень сожалею, — сказала шпионка. — Но ведь вы же остались. Вы настоящий ученый, мистер Дроздов. — Я? — на миг опешил аспирант. — Да, я остался. Кому я нужен? Но сейчас это не имеет значения. То, что я вам рассказал, подтверждает ваше наружное наблюдение, так? Перебои с водой и электричеством, потому что денег мало. Вас интересует уровень заработной платы? Я поясню. Хватает на 1 гамбургер и на половину чизбургера. Я 3 дня в неделю работаю здесь, а 4 дня продаю книги. На станции метро «Пролетарская». Последний вагон от центра, выход налево. Хватает, чтобы покупать кое-какие химические реактивы за свой счет. Финансирование всех исследований за последние 2 года проводилось только по линии международного сотрудничества. Какие тут могут быть секреты, мисс агент ЦРУ? Когда-то здесь птица не могла пролететь, сбивали ракетами, а теперь... Пропуска и то по привычке показывают только сотрудники. Любой бандит и мафиози проходит без проблем, руки в карманах. У него там контейнер стоит. Может, с джинсами, может, с кокаином. Это все. Я предатель, я выдал вам все секреты моей родины. За это я хочу получить от вас только одно — правду. Зачем я вам на самом деле? Я никому не скажу, честное слово. Вам нужен приятель в России, где медведи ходят по улицам. Никаких проблем. Хорошо, я скажу. Не устала и не обиделась Аннабель Таранова. У нас есть фирма, которая заинтересована в сотрудничестве с вашим институтом. Мы подозреваем, что эта фирма занимается незаконной деятельностью. Скоро она даст вам большой. очень большой грант.